Я объяснил. Богденко снова стал листать папку. Вынув из кармана кителя аккуратно сложенный надушенный платок, провел им по верхней губе. Потом спросил, могли бы вы преподавать английский язык? Я никогда этим не занимался. Моя специальность — инженер-технолог. Мы это знаем. Но ведь вы помните, как обучали вас? Помню. Вот так же, видимо, можете и вы обучать других. Мне никогда не приходилось преподавать, но если прикажете, попробую. Это уже другой разговор. Существует порядок, согласно которому главнокомандующий, начальник штаба флота и начальник инженерного отдела должны изучить английский язык. По ту сторону океана находятся Соединенные Штаты. Понятно? Понятно, товарищ капитан третьего ранга. Мы хотим, чтобы вы преподавали нам английский язык. Слушаюсь, ответил я и стал в стойку смирно. Садитесь, сказал Воронцов. Давайте обговорим детали. Мне тут же сообщили, что каждый урок должен занимать 2 академических часа и что таких уроков будет 2 в неделю. За каждый академический час я буду получать 25 рублей. Моему непосредственному начальству будет дано указание освобождать меня для работы в городской библиотеке, где мне надлежит готовиться к урокам. Словно на крыльях вылетел я из штаба ТОФа. Несомненно, в моей жизни произошло невероятное событие, размышлял я на ходу. Теперь я больше не буду целиком зависеть от старшины, и к тому же смогу немного подзаработать. Это было кстати, поскольку мы получали, как краснофлотцы, 12 рублей в месяц. Готовиться к урокам я стал со всей серьезностью. Конечно, помогало хорошее знание языка и то, что я не успел забыть, как обучали меня. К тому же и ученики мои оказались серьезными и прилежными. Дело пошло на лад. Вскоре я приобрел фотоаппарат ФЭД типа Лейка, благодаря чему сразу стал популярным человеком. Словом, ничего лучшего нельзя было и ожидать. Но, увы, ничто не вечно под луной. Вскоре адмирал Кузнецов был назначен наркомом военно-морского флота СССР и отбыл в Москву. А некоторое время спустя за ним последовали Богденко и Воронцов. Новому начальству, видимо, было не до изучения английского языка. Во всяком случае, мною они не заинтересовались. Я снова полностью перешел во власть старшины, который, конечно, не приминул на мне отыграться, давая наряды вне очереди. Потекли прежние будни, разнообразившиеся лишь редкими поездками по служебным делам на русский остров, неизменно пленявший своей красотой. Иногда в выходные дни удавалось съездить на 19 километр, где с наступлением тепла начались прекрасные морские купания. Быстро промелькнуло переменчивое приморское лето, приближалась осень 1939 года с нависшими над ней грозными тучами Второй мировой войны. С поразительной быстротой следовало одно за другим события, волновавшие тогда миллионы людей. Многомесячные переговоры, которые велись советским правительством с представителями Англии и Франции, закончились безрезультатно. Потом мы узнали, что заключен пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. Вслед за этим было подписано Советско-германское торговое соглашение, которое охватывало и поставки для нашего военно-морского флота. Понадобились люди с хорошим знанием немецкого языка. О том, чтобы специально готовить кадры, не могло быть и речи. Поджимало время. Надо было реализовать обязательства торгового соглашения как можно скорее, тем более, что после нападения Германии на Польшу и объявления Берлину войны Лондоном и Парижем, мировая обстановка осложнялась. Управление кадров Наркомата военно-морского флота усиленно искало людей со знанием немецкого. И тут кто-то из моих бывших владивостокских учеников вспомнил обо мне и о том, что помимо английского я владею также немецким языком. Внезапно я получил предписание прибыть в Москву в распоряжение главного морского штаба Наркомата военно-морского флота. Путь от Владивостока до Москвы в Транссибирском экспрессе длился тогда 10 дней. Времени для размышлений было более чем достаточно. Но как я не ломал голову над тем, что же ждет меня впереди, я, конечно, не мог вообразить и сотой доли того, что произошло в дальнейшем.